Глава 11. За воротами города вытащил летающий меч и запрыгнул на него. Сразу забрался как можно выше в небо. Поле битвы накрывает огромный купол защитного барьера, который так же прочен, как и его старшие братья, разделяющие пояса. Ну, или очень близок к их силе. Знаю точно, что пробить его внешние и внутренние границы не могут и повелители стихии, иначе фракциям не приходилось бы годами пробиваться через лабиринты ловушек полей битв к ключевым местам. Но проверить на прочность купол своей головой риска нет. Я просто не поднимусь так высоко. Во-первых, на очень большой высоте сложнее держать меч в воздухе, это расходует больше сил. Во-вторых, если упрямо подниматься еще выше, не обращая внимания на намеки, то там начинаются искажения силы неба. И летающий меч рухнет вниз, не в силах больше удерживать глупца в воздухе. Держась высоты, чтобы не попасть на глаза другим и избежать засады, я проскочил только земли, которые считаются общими и доступными для всех вольных. А дальше резко снизился, полетев буквально над самыми верхушками деревьев. Я сознательно жертвовал силой, разменивая ее на скорость движения. Да, расточительно, но мне хотелось как можно дальше уйти от города, пока Седой не спохватился, что я не вышел из алхимической мастерской пробовать новое блюдо. Чтобы сбежать от властелина, нужно отдалиться от него на два перехода. К счастью, они считались в обычных шагах, а не в расстоянии, которые можно пролететь на мече. Больше 200 ли, но меньше 300. Для огромного внешнего поля битвы смешное расстояние. Я проскочил его, еще находясь над свободными общими землями, затем резко ушел в сторону, во второй по счету проход в большом лабиринте, который окружал город Ян, уходя в сторону земель пепельников. Это запутает поиски Седова, если он вдруг их начнет. Туда мне и нужно было на самом деле. К тому же там сейчас стремительно изменяется лабиринт поля битвы, перекраивая границы территорий и открывая богатые на добычу земли. Хотелось побыстрее отыскать место для медитаций или хотя бы место, богатое травами, да взять, наконец, четвертую звезду. Проблема оказалась в том, что я ничего не находил. Сначала я не придавал этому значения, занятый медитациями и тренировками с техниками. Я, больше не обремененный чужими глазами, наконец, плотно занялся техниками по-властелински и сумел-таки отыскать предел этого своего таланта. Я не мог использовать его бесконечно. В один далеко не прекрасный момент я не смог использовать без обращения ни единой техники. Это явно говорило, что я не какой-то там особенный, а использую для этого трюка, как и положено, эссенцию духа. Только не вижу ее, не ощущаю, но она точно во мне есть. Осталось только найти ее. Затем я стал утешать себя, что на сотни раз искаженных местах всегда сложно что-то найти. Но когда без меча ногами целый день потратил на поиски там, где стена отступила только 3 недели назад, а добыл меньше 3 десятков трав, немного прозрел. Да, Лая и ее отряд многое пропускали, словно слепые. Но когда десятки таких отрядов проходило по одному месту, то они раз за разом, травка за травой, выгребали все едва ли не до дна. Я, конечно, отыскал в разы больше любого отряда, который шел бы впереди меня, но мне этого было мало. Чем больше я знакомился со списками аукционного дома, тем больше хотел купить. Малые зелья древних, средние зелья древних, которые, кстати, тоже можно было урвать, но только уже на аукционных. Артефакты. Кстати, о них. Мои артефакты бесшумного шага, защиты и невидимости явно были слабы для этого пояса. Не говоря уже о таких артефактах, как броня. Тем более броня для особых выходов, наподобие той, что вручил мне Хурт. Артефакты в Империи делились строго на 2 категории. Те, которых было больше всего, и которые были предназначены для использования в обычных местах. Они были привычного для меня вида. Сложная штука из камня, металлов, ядер и прочих неизвестных мне внутренностей, где всегда присутствовал накопитель силы. И те, которые предназначались для поля битвы. В них не было накопителей. Вообще. Вроде бы знакомое дело. Например, как в оружии, которое служило лишь проводником силы идущего, летающем мече, который летел лишь, пока идущий вливал в него силу и стихию, или броне, которая защищала владельца только благодаря своей изначальной прочности, вложенной в нее кузнецом или начертателем. Но нет, это все шло отдельным списком. Артефакт, который висел бы на шее и защищал при этом от ударов в спину или ногу, так не сделать. Им обязательно нужен накопитель, который в некоторых местах внешнего поля битвы мог лишь навредить идущему. В самых опасных, самых сложных местах поля битвы, где, разумеется, можно было получить самую большую добычу. Лая и тем более новички, с которыми я тогда вышел из города, конечно же, не лезли в такие места. Самое большее, что они могли себе позволить, прогуляться по краю зоны искажения силы неба, там, где начинался запрет на полет мечей. А ведь за такими зонами часто начинались места, где сила неба начинала бить через край, где нельзя было использовать техники, выпускать из тела духовную силу и стихию, где накопители артефактов буквально взрывались, выплескивая из себя накопленную силу. Что мешало так взрываться кисетам со всем их содержимым, и что мешало делать все артефакты по их подобию, я не знал. Наверное, что-то такое все же существовало, но артефакты для поля битвы ничуть не напоминали кисеты. Вот эта броня, к примеру, что мне досталась. Я трижды испытал ее, проверяя. Больше она не зажигала проверочные круги, проверяя мое возвышение. Но, как и положено, каждый раз, когда я надевал ее и застегивал ремень, тянула на себя силу из средоточий. Но не поглощала, а словно прокладывала между собой и ими каналы силы. Те самые нити или струны, которые меня так впечатлили и подтвердили ее особые свойства. То, что они протягивались вдоль меридианов, это одно дело, но то, что они заплетали собой часть объема средоточий, совсем другое. Хорошо, что я услышал о таких артефактах еще у Костролаи. Затем немного почитал в библиотеке и чуть-чуть на уровне бездари в профессиях представлял, что происходило в моем теле в момент активации артефакта. По сути, такие артефакты блокировали собой часть средоточия, забирая в свое распоряжение это количество силы. Снимешь броню, все возвращается, как и было, нити исчезают. Использовать самому ту часть силы, что была пронизана этими нитями, было невозможно. Да и не нужно, если честно. Эти артефакты были предназначены как раз для мест искажения силы неба, где нельзя было выпускать из тела силу для техник. Любая техника, что вырывалась за пределы тела, разрушалась, нанося раны самим идущим. Усилить тело? Можно. Остальное? Нет. В общем, коготь и панцирь, узлы для которых я так старательно открывал, в таких местах бесполезны. Там даже опору нельзя применять. Нельзя и выпускать из тела хоть какую-то стихию, духовную силу, без разницы. Анулар отметил мне на карте как раз такое место. Если я верно понимаю, то древние создавали такие места перед входами в свои города, поместья и прочее. Там, где они пытались лишить сектантов преимуществ и натравить на них орды всевозможных големов. Та же лестница к павильону алхимии в городе тысячи этажей. Древние создавали даже более сильные искажения силы неба. Такие, что даже медитировать, даже касаться силы неба в таких местах было нельзя. Поток силы врывался в тело и калечил меридианы, разрывая тело в клочья. Именно такую травму, кстати, пытался вылечить Седой, что недвусмысленно говорило о том, где и как он ее получил. На поле битвы, по глупости. Может быть, как раз в последней вылазке клана Кунг к ключу, о которой он мне рассказывал. Да, даже властелинам духа приходилось несладко в подобных местах. Запрет полетов, запрет техник, запрет силы. Именно так нарастали запреты на поле битвы. Интересно, можно ли исказить силу неба настолько сильно, что идущие будут просто умирать? Взрываться? Ведь средоточие в наших телах не более, чем накопители в живых артефактах. Я о таком не слышал и не читал. Но мало ли о чем я не слышал, и мало ли что не успел прочитать в огромной библиотеке города. Изначально и не думал лезть в такие опасные места, для которых нужно очень много опыта и снаряжения. Тем более такие места поделены между сильными союзами и семьей Ян. Но Лар через Хурта выдал мне редкую и дорогую броню. Дал карту, где было отмечено такое место, принадлежащее именно семье Ян, и где я буду совершенно один. Место, которое лежит на стыке земель сестер, пепельных и кулаков, но принадлежит семье Ян, место, в которое меня послал Нулар. Я потер бровь, невольно обращаясь к старой привычке и мыслям, которые мучили меня в тот миг, когда Хурт озвучил задание от семьи Ян. Очень подозрительно, конечно. Не пытается ли Нулар запереть двух квыргалов в одной норе? Возможно. Но против ли я такого хода событий? Честно сказать, нет. Броня для зон искажений редка и дорога. В 10 раз дороже та броня, что высокого качества и предназначена для предводителей. 100 раз дороже та броня, что качеством подходит для властелина. А моя броня зажигала второй круг проверки. Да, я не нашел в теле нити, которые тянулись бы к сгустку силы Виостия или к узлу Ра-Отус-Ан, где должно быть третье средоточие властелина. Но мало ли, что я не нашел. Я сам ограничил свое возвышение и оборвал проверку во время привязки. Конечно, теперь она не будет искать запас эссенций. Теперь мне нужно либо сбрасывать привязку, либо искать артефактора, который запустит проверку заново. До сих пор не могу найти ответа, как так вышло, что Нулар вручил мне эту броню. Броню, которая, возможно, предназначена для властелина. Впору поверить, будто Нулар сам не знал, что мне дает. Или же его дед что-то все-таки увидел во мне, к примеру, сгусток силы Виостия, и поручил внуку проверить меня таким сложным и дорогим способом. Если я действительно властелин, то это будет отличный дар для старшего такой силы. Если я слабак, то это станет понятно, и броню можно отбирать обратно. Только что-то не забрали. Одни вопросы, на которые у меня не было ответа, и которые я в конце концов выкинул из головы, занявшись тем, что было ясно и понятно. Значками, которые нанес на мою карту Хурт. Для начала то самое искажение техник, обозначенное цветом шара поля битвы. Вэй, давно мертвый идущий, с которым я познакомился в приюте, называл его сигналом о неприятностях. Юрлим называл его сигналом о возможностях. В городе Яны и вообще в Империи их называли сигналами об опасностях и бедствиях. В моем случае это был белый кружок с алым краем. Зона искажения, запрет техник, отмечавший руины огромного поместья. Хуже, когда такой белый шар повиснет в небе поле битвы и окрасит свой край алым. Я уже видел подобный шар на поле битвы приюта, только черный, но там древние, по сути, победили, а стражи поставили место битвы себе на службу. Но на внешнем поле битвы, где древние не сумели победить, все гораздо опасней. В одном случае это десятки тысяч призраков или летающих кинжалов сектантов. В другом случае — волна искажений силы неба или же волна големов древних, алый с черным шар, который тоже нарисован рядом с руинами поместья. Следы войны, которая не закончилась и спустя 3 с лишним сотни лет. Правда, потомки древних в пятом поясе заняты совсем не тем, чего от них те могли ожидать, как и я сам. То, что на карте Хурта выглядело простой пустошью с редким лесом, на деле было очередным небольшим лабиринтом, но он сразу, еще до заключения контракта, предупредил об этом. Последние изменения поля битвы открыли участок лабиринта. Вход в давно закрытую его часть, прикрытую сейчас лишь зоной запрета полетов и зоной запрета техник. Всего лишь, да. Одно было известно точно. Любой такой малый лабиринт имел сердце, центр, где всегда находилась богатая добыча. Древние всегда давали жирную наживку сектантам, оставляя им надежду прорваться к цели и победить. Правда, уже сотни лет на эту наживку клюют потомки древних, раз за разом рискуя своими жизнями ради сокровищ на том конце лабиринта. Из объяснений Хурта следовало, что первый раз туда попал отряд вольных, затем, лет через 40, при очередном открытии, туда входили уже отряды семьи Ян, и каждый из них сорвал немалый куш, но ни один из них не сумел проникнуть в само поместье. Зоны искажений, звери, полчища мелких големов, которые буквально погребали под собой идущих, стоило им попытаться прорваться к сердцу разрушенного поместья. И каждый раз идущие отступали, не собираясь рисковать своими жизнями. Сейчас же я отправился туда один. Безумство? Возможно. Но я сумел выбить в контракте очень и очень неплохую награду и собирался дойти до конца. В павильоне техник семьи Ян была вторая часть круговорота. К тому же Нулар, правда не лично, а через Хурта, убеждал меня в том, что одиночка как раз сумеет там пройти, да и врагов у него будет гораздо меньше, чем у отряда. Правда не «будет», а «должно быть». Но я же не совсем безголовый искатель. Сначала все проверю и поверну обратно, если это окажется мне не по силам. В контракте был оговорен и такой пункт. Да и как бы я пошел в такое место с кем-то? Кому я настолько доверяю здесь, что готов показать свое истинное лицо? Когда меч начал опасно заваливаться из стороны в сторону, я приземлился, снял с себя все амулеты, маску, нацепил броню Нулара и дальше двинулся пешком. Осторожно, неспешно, приглядываясь к земле под ногами, вслушиваясь в звуки и шорохи. Лесок так себе, низкий, невзрачный, но очень густой и захламленный, постоянно чередующийся с пустыми песками. Из неприятного то, что карты 3 последних лабиринтов оказались сложными, но к этому я был готов. Все поле битвы изменчиво. Приходилось то и дело напоминать себе, что можно здесь использовать, а что нельзя. Без опоры иногда было неудобно, но пара ночных тренировок в жетоне дали мне уверенность в себе и нужные привычки. Главное и в будущих схватках использовать новые, а не старые привычки. Но еще в эти первые 2 дня в лабиринте стало ясно, что я пришел сюда не зря. 4-я звезда предводителя воинов тому свидетель. Чем хороши такие места, по которым я сейчас шел, так это количеством силы неба и количеством трав, урожай которых я собрал первым за многие годы. Обложившись добычей, окружив себя змеями воды, погрузившись в медитацию, я вливал огромный поток стихии в узел, который уже много дней отделял меня от 4-й звезды предводителя. Она манила меня, звала, была на расстоянии 1 крошечного шажка, который я все никак не мог сделать. Но на 2-й день в лабиринте к поместью я все же его сделал. Я почти мог поклясться, что услышал хруст, с которым утолщение на меридиане раскрылось в полноценный узел. С трудом удержался и от вопля радости. Наконец-то! Наконец-то! Я уже даже начал подумывать, что снова столкнулся с преградой возвышения, и ничего приятного в этих мыслях не было. Не преграда, это точно. Но ясно, что земли Ян не дадут мне столько силы, чтобы пройти весь путь предводителя. Маловато здесь стихии воды, а жаль. Но пока... Да, замедление возвышения уже ясно ощутимо. Но пока что у меня есть где брать стихию. Вокруг меня огромное количество трав, немало попадается и зверей, что хорошо так возвысились на таком корме. Бедолаги. За те годы, что они были закрыты от гостей, они позабыли, как люди опасны. Если звери во втором поясе нередко устраивали засады, нападали со спины, заманивали к сородичам, то здесь звери либо бежали прочь, признавая свою слабость, либо безрассудно выходили навстречу, считая себя самыми сильными в округе и пытаясь отстоять границы охотничьих угодий. Хваленым разумом, которым должны были обладать звери, начавшие путь возвышения, здесь и не пахло. Мне же к лучшему. Это были честные схватки. Звери нападали, я сражался. Поначалу неловко, получая раны, затем все уверенней и уверенней, осознавая еще одно свое преимущество перед другими искателями в таких местах — лечение. Лечение — это ведь использование техник вне тела, внешние техники, если использовать умную классификацию. Но я лечил сам себя и применял эти техники как властелин, без обращений. Сила наполняла мои меридианы, и в них же оставалась, не выходя за пределы тела. Там, где остальные вынуждены были бы делать привалы, давая телу отойти от действия лечебных зелий и освободиться от удвоенной боли, я двигался дальше. Конечно, отряды союзов обычно решали эту проблему числом. Менялись, выставляя на острие сражения свежих идущих. Да и одно дело убивать зверя в одиночку, а совсем другое — убить его впятером, но... Но у меня и добыча достанется одному, а не будет делиться на весь отряд. Ну, Лару важна добыча из поместья, а остальное мое, ну, не считая налога семьи Ян. Я замер, осторожно вытянул вперед руку, ощутив под пальцами теплую пелену. Как и думал, преграда формации. Путь лабиринта в очередной раз разветвляется. Направо или налево? На первый взгляд неясно, куда идти. И там в пределах видимости нет признаков близкого тупика. Нет наноса песка у невидимой преграды. И там вдалеке манит зелень. Значит, направо. Продолжил размышление, глядя, как все ближе и ближе становится очередной небольшой лесок. Честно говоря, удачный контракт. Зная я о такой работе, сам бы пришел на нее устраиваться. Впрочем, я, по сути, так и сделал. Когда пришел на площадь портала и нагло, средь бела дня, на глазах вербовщиков союзов, начал искать Нулара. Моя задумка полностью удалась. Я не только показал всем, что у меня с Ян особые отношения, так еще и удалось отвертеться от сражения с кулаками и всей этой мутной истории. Возможно, правда, что еще не все закончилось. Я ведь как раз на землях кулаков. А прозрение в ту стычку ясно говорило, что они собирались не просто поговорить или намять мне бока, а... Я замер, не опустив ногу после очередного шага, застыл, стоя на одной ноге, словно цапля. Теплый ветерок боевой медитации. Это ведь он, а не очередной порыв жаркого суховея со стороны песков. Между мной и полосой песка больше 1000 шагов леса. Ветер просто не пройдет сквозь такой заслон. Да и дует в лицо, а впереди сплошная зеленая стена. Лесок и не думает пока заканчиваться. Что здесь не так? Зверь в засаде? Я медленно повел головой, всматриваясь в лес. Деревья в 10 моих ростов прикрывают землю от солнца, не давая расти молодой поросли. Но она пытается. Тут и там тянется вверх. Все ждет, когда кто-то из старших падет, освободив им место. Кое-где, там, где ветви пропускают свет, разлохматились кусты, но слишком редкие, чтобы в них можно было надежно спрятаться. Если только ты не умеешь маскироваться и применять иллюзии. Но здесь техники не работают, не работают и умения зверей. Я медленно опустил ногу и снова замер. Ветер опасности явно усилился. Теперь он дул не только в лицо, но и со спины. Может быть, не зверь, а ловушка древних, в которую я только что заступил на шаг глубже. Лая рассказывала и о таких вещах. Формации, которые просто выплескивали из себя энергию, а искажение силы неба в таких местах делали все остальное. Разрывали на части все и вся, что оказывалось окружено энергией ловушки. Ловушки, считай, были одноразовыми, разрушались вместе с врагами и после восстанавливались долгие годы. Одно к одному. Здесь не было гостей долгие годы. За это время не только формация ловушки была установлена полем битвы, но и деревья выросли на месте проплешины. Как жаль, что зоны запрета лишали идущих возможностей. Я не только про техники, но и про восприятие предводителя. Я медленно подался назад, собираясь шагнуть прочь из ловушки, и тут меня буквально захлестнуло жаром опасности. Прыгнул назад, прямо с места, спиной вперед, немедля. Формация? Выплеск энергии? Разрушающие все и вся искажение силы неба? Как бы не так. Со всех сторон ко мне рванули сотни крошечных зеленых нитей. Они ударили из-под земли, из травы, из кустов, из стволов деревьев, из листьев над головой. Прыгнув назад, я буквально сам устремился им навстречу. Да, ушел от тех, что ударили в лицо, зато насадился на тех, что били сзади. Это было больно. Это было очень больно. Показалось, что ноги оторвало по пояс, а череп лопнул. На миг я потерялся от жгучей, затмевающей все и вся боли. Ослеп, онемел, застыл не в силах не то что двигаться, а даже думать. Мир померк. Уверен, окажись на моем месте кто угодно другой, он бы там и погиб. Но я днями истязал себя у столба боли в Академии. Я сопротивлялся своим же указам, пытаясь перебороть их. Я прошел через сотни сражений и сотни ран. К тому же на мне был доспех, который защитил спину, не дал ужалить меня в нее, прикрыл от большей части боли. Я потерял сознание лишь на миг, а затем ударил в ответ. Смерть. Указ лег на плечи непосильной тяжестью, попытался придавить меня к земле. Да вот беда. Я и не стоял на ней, не ощущал земли под ногами. Но через миг все же упал. Упал, одновременно освободившись от непомерной тяжести на плечах. Вслепую, еще ничего кроме темноты не видя, крутнулся, рассекая воздух вокруг себя новым пронзателем. А затем также вслепую побежал вперед, окружая себя завесой стали. Руки дернуло раз, другой, впечатало в плечо чем-то твердым, затем снова ожгло плечо и макушку. И вот эта боль вдруг раскрасила мир красками, словно вырвав меня из темноты. Дарсово отродье! Я тут же прянул вниз, пригибаясь, раскручивая над собой пронзатель, теперь уже зряче разрубая десятки тянущихся сверху зеленых нитей. Закружил на месте, отбиваясь от нападения со всех сторон, снова ударил указом, выжигая под ногами безопасный пятачок. О таком я не то что не читал, даже не слышал. Я ведь не новичок в лесах. Видел множество разных зверей, которые отыскали путь к небу из безобидных растений. Но всегда, всегда их можно было обнаружить и обойти. Где по странной нездоровой яркости зелени, где по пожухлой траве, по просевшей земле, по костям животных. Существовали десятки примет, по которым можно было отыскать едожорку, мшистый колодец, смаугник и прочее, что не стало небесной травой, а стало чем-то средним между травой и хищником. Ничего подобного я не заметил. Даже сейчас я видел, как деревья вокруг выбрасывали в мою сторону сотни тончайших зеленых нитей, но не видел в этих деревьях ничего подозрительного. Они не выглядели опасными, они не поглотили за свою жизнь ни глотка силы неба. Они даже сейчас спокойно шелестели листвой, словно и не было сотен нитей, что росли из них. Впереди на десятки шагов все было переплетено этими нитями. Вверх и то выгоднее пробиваться, там ближе до пустоты над верхушками. Только смысл. Я не могу использовать меч, а без него насколько унесет меня рывок? 100 шагов. Хватит ли их, чтобы вырваться за пределы досягаемости этого зверя? Да и какой рывок здесь, в зоне запрета техник? Я размышлял лишь какой-то вдох, не больше, но за это время нити стало еще больше. Они заплели пространство вокруг меня едва ли не сплошной стеной и вновь ударили в мою сторону. Пронзатель влево, вправо, назад, крутануться, раскручивая оружие. На пути оказался ствол дерева. Пронзатель перерубил его вместе с сотнями нитей, но руки дернуло, меня повело в сторону. Я потерял равновесие и привычно толкнул силу в опору, пытаясь удержаться. Ошибка. Я взвыл от боли, рухнул на землю, но тут же выгнулся, пытаясь увидеть ногу. По ощущениям казалось, что стопы вообще нет, что она исчезла, разлетевшись на 1000 крошечных кусочков. Но нет, сапог на месте, из него не хлычет кровь, да и... не время отвлекаться. Не вставая, так и лежа на спине, я махнул пронзателем, рассекая самые быстрые и наглые нити. Стиснул зубы. Слишком много опасностей. Это не сражение с 10 противниками. Каждая из нитей изгибается, пытаясь уклониться от лезвия пронзателя, пытается дотянуться до меня. А я не могу использовать ни панциря, ни других техник. Одна ошибка, одно привычное действие уже слишком дорого обошлось мне. В моем распоряжении лишь покров, да только десятки крошечных кровавых точек на руках и бедрах безо всяких проверок подсказывают мне, что покров бесполезен против этих тончайших нитей. Да и ослепившая меня боль не могла появиться на пустом месте. Полагаться стоит только на нагрудную броню и... жар в спину. Мне не успеть вскочить, и я снова накрываю себя указом. Смерть. Нити на 20 шагов вокруг меня чернеют и опадают на землю невесомым прахом. Чернеют и деревья, кусты, трава, которые окружают меня. На 20 шагов вокруг меня только смерть. Несколько мгновений передышки я трачу на то, чтобы подняться, проверить пострадавшую ногу и оглядеться. Нога держит вес тела, но не очень уверенно. А вот вокруг все плохо. Я вижу места, где нити не так густы, там, где деревья стоят далеко друг от друга, и нитями приходится тянуться друг к другу. Из земли они все же лезут не так густо. Можно попытаться выбраться. А можно попробовать поквитаться. Указ показал главное, он действует. Пусть мне и тяжело дается каждое его применение, но мой противник не выше меня возвышением, или не сильно выше, а у любого зверя должно быть ядро. Я уже убивал что-то похожее в первом поясе, на землях Ордена Морозной Гряды, где подобная штука защищала сердце силы и зелье Мериота. Там я справился с помощью техник и стали. Сталь по-прежнему со мной. Техники изрядно ограничены, зато вокруг нет глаз, и можно в полную силу использовать все свои таланты. Остался лишь последний вопрос. как отыскать сердце этого создания. В прошлый раз мне помог поиск силы, но сейчас эта уловка мне недоступна. Поиск силы — это техника, которая применяется вне тела. Боюсь, с таким числом узлов я просто сдохну, когда искаженные вокруг меня силы неба накажут меня за дерзость. Значит, остается смерть. Как можно шире, изо всех сил, что мне доступны. Круг в 200 шагов шириной почернел. Деревья, трава, кустарники умерли. Я удерживал нестерпимую тяжесть указа два вдоха, пока не рассыпались нити. Но они рассыпались только внутри этого круга. Не попал. Огляделся, прикидывая размеры того, что я вижу. Здесь нужно ударов 20 такой силы, не меньше. И это только то, что я вижу. Нельзя быть уверенным в том, что за пределами зеленой стены нет еще нитей. Может, ну его к Дарсу? По лбу вдруг что-то побежало. Коснулось брови. Я мазнул пальцем, глянул. Ну что это могло быть? Кровь, конечно же. Дарсово отродье! Уничтожу! Оно, видно, спало. Я заходил все глубже и глубже, пока не пробудил его. Значит, нужно вернуться по своим делам туда, где все началось, и прорваться глубже. Наверняка ядро этого создания в центре. Это ведь логично. Я крутанулся на месте, высматривая второе пятно мертвой земли. Вот оно. Нужно туда. Я ухмыльнулся. Шагнул раз, другой. Но тут же напомнила о себе нога, поврежденная опорой. Как бы мне не пришлось тоже, как Седому, искать себе особое зелье для лечения меридианов. Да у меня и с собой есть. По-быстрому лапнул пояс, выискивая нужную мне пробку. Опомнился. Какое еще зелье? Пользуясь тем, что нити только-только рванули ко мне, вновь забираясь в мертвый круг, нырнул в себя, собираясь проверить раны и подлечиться по-умному, а не по-быстрому. Обратно я вынырнул нескоро и злой. Тут же снова ударил указом, вновь обращая подбирающиеся ко мне нити в прах. После того, как на узле кича настоящая дыра, а раны на голове от нити оказались не так уж и безобидны, так еще в моем теле нашелся яд, которого я даже не ощущал. Слабенький, простенький яд, без малейшей капли стихии, но который точно действовал на меня и действовал незаметно. Просто так я, что ли, безрассудно рванул мстить и хотел по-быстрому полечиться зельем, лишь бы скорее убить создание. Хитро, очень хитро. Особенно хитро то, что нити не источник яда. Больше всего яда оказалось в легких. Я буквально дышал ядом и дышал давно. Возможно, поэтому совершил столько глупостей. Где техники усиления и ускорения? Где единение? Почему я бежал и махал пронзателем, словно никчемная закалка? Почему толкнул опору, хотя две ночи тренировался без нее? Дарсово отродье. Теперь я точно просто так не оставлю это создание. Только действовать буду по уму. Снова огляделся. Оказывается, когда на меня напали, я рванул не строго по своим следам, а ушел в сторону. Это плохо, но теперь я все исправлю. Мне понадобилось 10 указов, чтобы выбраться за пределы досягаемости неведомого мне создания. Для этого, правда, пришлось уйти на пески за пределы леса. Затем я вернулся и использовал указы до тех пор, пока не опустошил себя до дна. 22 указа во всю силу и еще 2 небольших. Теперь я знал свой запас сил против этого врага. Отступил на всякий случай на 2000 шагов от самых крайних нитей и занялся восстановлением сил, вернее, восстановлением силы своей души. Медитировал половину дня, а затем вернулся и продолжил уничтожать создание, пробивая тропу к его центру. Конечно, оно успело заплести уже мертвые проплешины нитями, но тянуть их ему приходилось из-за их пределов, от живых кустов и деревьев. Думаю, под землей дело обстоит так же. Нити тянутся от корней деревьев. Похоже, это создание что-то вроде паразита, что-то вроде багрянки. Ему нужна основа для его нитей, и в этом его слабость. 200 шагов — не такое уж и малое расстояние. Нити было маловато, чтобы остановить меня, отдохнувшего, подлечившего ногу и очистившего себя от яда. За один раз дойти до центра охотничьей территории зверя не вышло, но я никуда не спешил. Устроил лагерь, развел костер, много ел и много играл на цине, помня, что это помогает восстанавливать силу души. А еще много думал. Эти места с искажением силы неба древние ведь создали, чтобы поставить сектантов в невыгодное положение. О том, чтобы хоть кто-то мог использовать техники в таких местах, не было даже слухов. Только то, что направлено внутрь идущего. Но если все в итоге сводилось к схваткам на стали друг против друга, древних против сектантов, то был ли в этом смысл? Насколько я знаю, древних оказалось мало на защите своих земель, а сектантов напротив — орды. Не могли же древние быть глупцами? Значит, либо у них был способ обойти эти ограничения, либо в таких местах сражались вовсе не они. Рассказы Лаи о ловушках в таких местах, когда идущих сметали орды големов, говорили в пользу второго. Но ведь и сектанты не дураки. Я лично общался со старшим Тизером, с гением Райгваром, Они оба умнее и мудрее меня. А это значит, что... Я уже с 1000 вдохов сидел, сжимая в руках флаг сотни убийств, и убеждал себя, что все будет хорошо. Еще ругал себя, что не сохранил на такой случай хотя бы пары чужих флагов сотни убийств. Сейчас было бы на чем проверить свои догадки, а не рисковать своим. Много ли я выгадал с той продажи и того усиления? Итак, давай еще раз. Древние использовали такие места искажения, чтобы отправить в бой големов и быть уверенными, что никакой, даже самый могучий сектант, не уничтожит их одним ударом. Здесь, на внешнем поле битвы, големы не только человеческого вида. Есть множество более простых, похожих на животных, но суть у них одна и та же. Они не используют техник, даже тех лезвий, что я привык видеть у големов-стражей. Но, повторюсь, сектанты не дураки. Они такие же идущие, только их путь к небу кое в чем отличается. Они более жестокие, не гнушаются использовать чужие жизни и чужую силу. Но это не значит, что они глупцы. Это я к чему? Големы и призраки. Разве нет очевидного сходства? Слуги, бойцы своих хозяев. Да, призраки используют что-то вроде техник, хотя бы для перемещения, но сути это не меняет. Но не должно это место уничтожать призраков. Не должно. И кисеты здесь работают. И все же я не решился. Облизав губы, я отправил силу в жетон и оказался внутри. И уже там вбил флаг сотни убийств в скалистую землю. Когда призрак сгустился передо мной, я осторожно спросил. «Призрак, тут, где я нахожусь, сейчас искажение силы неба. Место на внешнем поле битвы, где идущие не могут использовать те из техник, что имеют эффекты вне тела. Ты можешь появиться в таком месте? Тебя не развеет?» Ответом мне стало лишь его пожатие плеч. «Ну и отлично. А кто знает?» Что-то мне подсказывает, что как раз выходцы из Штормового и знают ответ, если они там вечно бьются с сектантами на великом поле битвы. Похоже, выхода у меня на самом деле и нет. И вот я снова в настоящем мире, снова сжимаю в руках древко флага, только не призрака, а обычной защитной формации, которую часто используют для того, чтобы обезопасить лагерь. Отправляю в него талику своей силы, готовый отбросить его прочь и спасать свою жизнь. Первое. Я ощущаю жжение. Ничего подобного не происходит ни с жетоном, ни с кисетом. Второе. Формация не активируется. Но это и было понятно изначально. Иначе в подобные запретные места входили бы не небольшие отряды в особых артефактах, а хорошо обеспеченные армии, которые сносили бы все на своем пути с помощью артефактов, формаций и прочего. Однако хорошо уже то, что флаг формации не рванул, как взрываются кисеты, если их переполнить. Это уже дает надежду. И все же флаг сотни убийств я взял в руки не вторым, и даже не десятым. Ни один из флагов и артефактов не действовал, хотя некоторые из них едва заметно обжигали ладони, а другие даже оставляли волдыри. Правда, и не разрушился ни один из артефактов, хотя сомнения в том, что они остались целыми, все же появились. Я осторожно вбил флаг в покрытую черным прахом землю, отпустил руку, и флаг тут же завалился на бок. Он не врос в землю, как обычно. Он не стал единым с ней, как это обычно бывало. Но вот его полотнище затрепетало. Слабо. Словно незримый ветер был едва ощутим, но затрепетало. И это тоже обнадеживало. Хорошо, кстати, что для активации флага сотни убийств не нужно выливать в него силу. Может, кстати, поэтому и не нужно? Ну, я так себя утешал. Негромко произнес. «Призываю». Мгновение, и в шаге от флага сгущается призрак. Стоит, как ни в чем не бывало. Не спешит корчиться, вспыхивать или развеиваться дымом. Я ухмыльнулся, что и требовалось доказать. Сектанты готовились к войне с Империей, знали их возможности и создали оружие, которое будет верно служить им, несмотря ни на какие препятствия. Довольно приказал. «Охраняй». А сам полностью погрузился в медитацию музыки, восстанавливая силу души. Но даже в ней нет-нет, но возвращался мыслями к противостоянию Альянса и Империи. «Я пользуюсь не так давно созданным флагом сотни убийств. Это означает, что сектанты не потеряли рецепт их создания. Но что насчет имперцев? Что-то я ни во втором, ни в пятом не слышал, чтобы кто-то из артефакторов умел создавать големов, хоть каких-нибудь. Кривых, убогих, слабых, но хоть каких-нибудь. Похоже, рецепт их создания потерян, как потерян и рецепт создания духов. А это означает, что теперь на полях битв, в местах искажения силы, сектанты сильнее, чем имперцы. Им выгодно при перевесе численности и отставании в силе идущих переносить сражения в такие места. У них есть призраки, марионетки, кровавые и человеческие. А что есть у имперцев? Только их собственные навыки? Хотя нет, погоди, опроверг я сам себя. Быть такого не может. Поля битвы во втором поясе подчинены стражам, и на них вполне себе возрождаются големы и появляются награды. Значит, стражи, а может быть и многие семьи и кланы, могут создавать голема в любых количествах. Вот клан Кунг, который сражается с сектантами, есть ли у него такая возможность? И снова об этом должен знать выходец из Штормового. Пожалуй, нужно все же быть смелее в библиотеке города. Ну и что, что выходец из Штормового читает книги о своих землях? Может быть, сравнивает выдумки с действительностью? Жаль, что для того, чтобы найти важные для выживания знания, для начала нужно знать, что именно искать. Так я и чередовал медитации, размышления, догадки, сражения в жетоне и проверки в настоящем деле. «Уничтожь их!» Призрак смело ринулся вперед, сходу вломился в стену из нитей, махнул кулаком влево, вправо, иссушая их и... завяз. Нити обхватили его со всех сторон, навалились, закутали его в кокон. Пару вдохов он еще сопротивлялся, рвал нити, заставляя их осыпаться. Но одно дело, если бы он мог так всем телом, а двумя кулаками тут делу не поможешь. Вот он словно и стаял, просачиваясь сквозь нити. Но они тут же рванули за ним, вцепились в него, рассекая его тело. Призрак распахнул рот в беззвучном крике. «Смерть! Смерть! Смерть!» Я аккуратно отсек большую часть нити, буквально вырезав призрака из ловушки. Обессилевшие оборванные нити он снес уже сам. Судя по его лицу, он, как и я, был недоволен своим провалом. «Ладно», — вздохнул я, — «а что насчет такого? Где центр этой штуки? Где ее сердце? Где ее ядро?» Призрак моргнул раз, другой, а затем сменил два или три облика, вернулся к основному, привычному мне облику мужчины и развел руками. «Да уж, и посылать его под землю после предыдущего провала...» «Ладно», — повторил я, — «будем продолжать действовать по старому плану. Смерть». Мне понадобилось несколько дней, чтобы выжечь все эти зеленые нити, придать смерти весь лес и таким способом ослабить этого странного зверя. К сожалению, оказалось, что сердце этого зверя, этого создания, не имело раз и навсегда определенного места, а словно перемещалось под землей. Хотя, почему словно? Некоторые места пришлось уничтожать по 3-4 раза, и хорошо, что с игрой на цине я успевал восстанавливаться быстрее, чем это создание. Пусть последние удары я и наносил как можно меньшими печатями, чтобы уменьшить место раскопок, но сейчас мне нужно было перекопать. Я замер и едва не хлопнул себя по лбу. Создание ведь теперь мертво. Последний мой удар двухцветной печатью, пусть и не сразу, но уничтожил его. И призрак теперь не попадется в ловушку. Махнул ему. «Давай, быстро прогляди все под землей. Найди его ядро». Он тут же провалился под землю, уйдя в нее с головой. Не прошло и 5-10 вдохов, как вынырнул в 7 шагах от меня и ткнул пальцем себе под ноги. Что могу сказать? Эта тварь оказалась какой-то уродской смесью червя и дерева. Небольшое, размером с человека, червеобразное тело, состоящее из туго переплетенных серо-зеленых корней. Прорубить их без техник оказалось еще той задачей, но наградой мне стало ядро размером с кулак, насыщенного ярко-зеленого цвета. Этого в контракте с Нуларом точно не было. Не было даже намека на то, что мне может встретиться такая тварь, поэтому без всяких сомнений это моя добыча. Вот ведь. Я даже покачал головой, сообразив, что нужно было переложить убийство твари на призрака. У нее последнее время и нити было гораздо меньше. Если я правильно понимаю, то все эти деревья и кусты были своего рода ее телом. А много ли она могла сделать, когда я умертвил буквально все ее руки? А ведь призраку нужно становиться сильней. Все эти недели он лежал в кесете, а я набирался сил. С одной стороны, это правильно. Мне хватило прошлой попытки выйти из подчинения одной из его составляющих. С другой стороны, у меня и так нет особых проблем с более слабыми врагами. Мастер указов я или нет? Вот если бы сюда пришел любой другой, посланный Нуларом, пусть даже это был бы отряд. И что бы он тут сделал? Мне пришлось умертвить все на несколько тысяч шагов во все стороны, чтобы суметь уничтожить это создание. С другой стороны, любой другой отряд просто обошел бы это место после первых потерь. И все же мне больше нужна помощь с равными мне или более сильными, а для этого призрак должен сражаться со зверями и людьми и поглощать их силы. Я взвесил на ладони ядро создания. Нет, отдавать его призраку не стоит. Создание было не очень сильным, но явно очень редким. Выгоднее сдать его в аукционный дом. У меня до сих пор не потрачен тот миллион обычных камней, что заплатил мне Пиатри за дело с железой. Добавить к этому еще столько же, и вполне можно будет закупиться в аукционном доме Ян кучей зелий. Средние мне не потянуть, но можно купить еще пару малых. Они мне не помешают. Добавить к ним эссенции. Жаль только, что эссенции стихии, а не духа. Вернее, эссенции духа тоже появляются, но не в городе Ян, только на больших аукционах и уходят по баснословным ценам, за сотни тысяч камней высокого качества. Их выкупают главы фракций, выдавая в награду лучшим из своих людей, тем, кто пытается проломить преграду 9 и 10 звезды предводителя. По сути, что эссенции стихии, что эссенции духа — это своего рода возвышалки, которые облегчают путь идущего. Да, земли вокруг города Ян велики, но вот если, к примеру, я, стихия которого вода, или другой идущий стихии, которого огонь, куда нам идти, чтобы набраться впечатлений, познать воду в самых разных ее проявлениях? Мало того, что большая часть поля битвы — это лабиринт, по которому любой путь в 10 раз длиннее, так здесь больше песка, чем воды. Всего пара больших рек и озер. Правда, есть сотни ручьев, что стекают с ледников горного хребта. Но, как по мне, этого маловато. До больших водопадов последние годы и вовсе было нельзя добраться. Путь к ним открылся только последние недели. Ах да, огонь. Его вообще нет. В землях Ян нет ни одного вулкана. Вот и приходится перебиваться идущим эссенциями стихии. Это, кстати, выдумка алхимиков. У древних не было таких штук. Им они были без надобности. Перед ними лежали все земли империи. Пути вели во все уголки. Сейчас с этим сложнее. Многие кланы и семьи враждуют, закрывают свои земли от посещения чужаками, да и само перемещение стоит недешево. 200 тысяч обычных камней в один конец. Поэтому такой путь возвышения не дешевое дело. Эссенции подешевле. Как понимаю, это своего рода попытка повторить сердца стихии. Судя по тому, что стражи не дали мне ни одной эссенции, результат от них хуже. Поэтому я теперь лучше понимаю, почему суть стихии Улаи была так неказиста. В списках аукционного дома Ян эссенции стихии имели разную цену, в зависимости от качества. Если возвышаться самыми дешевыми способами, то результат будет так себе. И все равно к списку необходимых для покупки артефактов, зелий и прочего я добавил и 1,5 десятка эссенций. Часть из них пойдет на тренировки. Я хоть попробую, что это. Остальное останется в запасе. Их предводители использовали, как и любые другие возвышалки низшего ранга, как зелья, которые восполняют силы. Мастера так использовали возвышалки воинов, предводители во втором поясе — стихиальные зелья, но в пятом поясе возможностей больше, а эссенции стихии содержали в себе больше стихии, чем лечебные зелья второго пояса. Вообще, я много размышлял о стихии, о словах деда Нулара, отклонение развития, дисбаланс стихии и духовной силы. Скорее всего, он подумал так из-за оплетки моих меридианов. Я уже давно сомневался, стоит ли мне продолжать удерживать ее, теперь же все больше склонялся к тому, что пора отказаться от нее. Если мне что и может помочь, так это оплетка эссенции духа. Впрочем, такая оплетка — это обычное дело для властелинов, ведь именно с помощью чего-то похожего они и усиливают обычные техники. У меня был свой способ усиления техник — использование составных, и я по нему немало продвинулся за эти недели медитаций и ночных тренировок. Но если можно совместить два способа, то почему нет? Результаты должны получиться сногсшибательные. Дело за малым. Ощутить для начала эту самую эссенцию духа. Ведь возможности отправиться на аукционы больших семей и выиграть там схватку за эссенцию духа у меня нет. Желающих купить такую редкую штуку и без меня навалом. Вот, уничтожив зверя зеленых нитей, я и занялся поисками эссенции духа. Все равно нужно было набраться сил и залечить раны перед следующим этапом. Там меня ждет одно долгое и непрерывное сражение, поэтому нужно подойти к нему полным сил. Сейчас же я понемногу, неспешно снимал оплетку стихии с меридианов и, распыляя нити стихии, вливая их в бег стихии по меридианам, внимательно вслушивался в изменения в себе. Эссенцию духа рождает смешение стихии и духовной силы. По сути, они чаще всего встречаются именно в меридианах, когда моя стихия пробегает там во время циркуляции единения или во время наполнения техник. Возможно, то, что я сумел использовать эссенцию духа так рано, заслуга того, что я очень давно, еще в первом поясе, начал использовать техники, которые требовали дополнительных вливаний стихии. То есть я уже много лет смешивал в своих меридианах стихию и духовную силу. Во много раз больше, чем это делает обычный идущий, достигший этапа мастера, начавший применять стихию для использования непрерывных техник. Еще к этому можно добавить и мою оплетку. Меридианы, полные духовной силы, я окружил стихией, заставляя духовную силу что просачиваться из тела в меридианы сквозь стихию, что проникать из меридиан в тело, опять же сквозь стихию. Меридианы же стихии я окружил оплеткой духовной силы, повторяя это проникновение, но в другом направлении и порядке. Но сейчас мне нужен не запас эссенции духа, которую я не могу ощутить, не случайно добытая эссенция, а понимание того, как это происходит. Я должен увидеть сам процесс, научиться им управлять по своему желанию, увидеть саму эссенцию духа. И что с того, что я уже видел ее в теле старшего Тизиора? Мне в моем нужно увидеть. Разумеется, я осознал, что огромную роль здесь играют два особых узла. Тау-чакрон, что стал средоточием стихии, и в котором были истоки духовных меридианов и одновременно истоки стихиальных меридианов. Ра-Отус-Ан, который в будущем станет средоточием эссенции духа. Согласно трактатам, властелинами становились только после того, как полностью открывали меридианы стихии и замыкали два разветвленных русла меридианов. Замыкание истоков, если по-мудрому, словами из тех самых трактатов. Но я, выросший на сказках нулевого о Раме-Вилоре, отлично помнил, что многие этапы можно проходить одновременно. Правда, про предводителя и властелина я не помнил сказок. У мамы была лишь первая часть сказаний о начале жизни Рама-Вилора. Но теперь я знал и то, что одновременно становиться воином и мастером — это не такое уж и большое дело. Таких идущих сотни тысяч, что в Империи, что в Альянсе. Другое дело возраст, в котором это сделал Рам-Вилор. Ну так и мне еще нет 20, а я уже использую эссенцию духа, пусть и не могу ее видеть. Не гений, подобный Раму-Вилору или Райгвару, но вполне себе талант. Все возможно. Можно попытаться ощутить эссенцию, познать ее способ создания и без замыкания истоков. Вновь опустилась ночь, когда я полностью избавился от оплетки меридианов и ничего не сумел ощутить. Но я и не думал унывать, ведь не гений, а простой талант, который возьмет свое упорными тренировками и медитациями. Сейчас я полностью погрузился в себя, неспешно скользил по меридианам, наполнив их стихией и духовной силой, омывал все тело потоками силы, одновременно втягивая в себя силу неба и наблюдая за тем, как сталкиваются и смешиваются в моем теле две силы. Нет, не вижу, не ощущаю. Переместился во второе средоточие, утвердился в самом его центре и потянул к себе духовную силу, заставляя ее наполнять средоточие, которое совсем не предназначено для нее. Что сказать? Это было неприятно, болезненно. Одно время мне даже казалось, что средоточие словно надувается, не в силах вместить то, что я пытался в него впихнуть. Пришлось срочно наполнять, буквально трамбовать меридианы стихией, которую я изгнал из ее средоточия. Но я своего добился. Средоточие, которое занимало немалую часть моей головы, едва не касаясь своими стенками узлов меридианов, сейчас поровну наполняло сразу две силы. Послушные моей воле они закручивались словно водоворот, десятки и сотни раз чередуясь друг с другом. Голубая духовная сила и синяя сила стихии воды. И я висел в центре этого круговорота шара, расслабленно, но внимательно вглядываясь в происходящее. Если где я и сумею обнаружить появление капель эссенции духа, то только здесь.